Искусство принятия осознанных намерений. Сравнительно недавно Джерри и Эстер решили изменить название семинаров Абрахама Хиксов «Наука сознательного созидания» на «Искусство принятия». Мы полностью поддержали их в этом, поскольку сознательное созидание предполагает нечто гораздо большее, чем просто счастливый итог или улучшение условий жизни. Под сознательным созиданием подразумевается принятие собственного соединения с потоком блага и со всем тем, что вы считаете добром. Несмотря на то, что созидание непременно должно вести к результату или, в нашем случае, получению желаемого, вещей, обстоятельств, условий, все равно в любом творчестве нет ничего важнее процесса. Другими словами, замечательно приобрести отличную новую машину и затем ездить на ней, но главное в жизни – сам процесс. К примеру, сначала вы начинаете ощущать легкое недовольство старой машиной. Она просто перестает вам нравиться, затем вы чувствуете, как ваши предпочтения становятся все более четкими и определенными. Вы смотрите на другие автомобили, выбирая то, что вам нравится. Потом прорабатываете идею в целом, останавливаетесь на конкретных деталях новой машины и, наконец, осознанно обращаете внимание на движение тех внешних сил и обстоятельств, которые могут обеспечить вам ее приобретение. Жизнь – это непрерывное движение, бесконечная пестрая череда событий. Следовательно, это постоянное изменение направления внимания. Жизнь постоянно течет к вам и сквозь вас. Она переполняет вас, но осознание этого и есть наивысшее проявление настоящей жизни. Конечным результатом является исполнение желания. Осознанное намерение и поддержание в себе вибрационного баланса – осознанная жизнь. Именно это мы и называем «жить по принципам искусства принятия».